Остановка 18. Конек-горбунок. Спустя 10 минут, отведенных на стремительные сборы, мы уже стояли возле оседланных коней. И если я убивалась по золотым, а Володар переживала за содержимое мешочка, то черный единорог тосковал из-за потери приглянувшейся ему майки, которую выкрал Аук. Новичку в компании он, мягко сказать, не обрадовался и теперь мрачно косил глазом на здоровенного тяжеловоза сотницы. Даже куснуть порывался. Но Володар шикнул на него, и бергамот перестал задираться. Я топталась в сторонке, не зная, к кому напроситься в седло. По всему выходило, что более крупный и массивный конь сотницы должен играючи свести двух не сильно упитанных девушек, но Володар думал иначе. «Поедешь со мной», — заявил он, и не успела я моргнуть, как была подхвачена, поднята и уже перекидывала ногу через спину бергамота. Тем временем из терема выбежал высокий и крайне упитанный дядька в переднике. «Агриппина Игоревна! Матушка!» — бросился он наперерез хозяйке. «А как же поминки? Гости скоро собираться начнут, а вас и след простыл». «Репетируйте без меня», — отмахнулась ёшка, легко вскакивая в седло своего тяжеловоза. «Приеду, проверю». «Будет сделано, Агриппина Игоревна!» — крикнул ей вдогонку мужичок и поспешил обратно в терем. Володар наклонился, пощекотав дыханием мое ухо, взял поводья. «Вперед!» — азартно выкрикнула я, и кони дружно выбежали за ворота. И вот зря я сомневалась в бергамоте. Черный единорог не только успешно вез нас с Володаром, но еще и умудрялся с ехидным ржанием обгонять тяжеловоза. Тот пыхтел, крутил головой и ускорял шаг, чтобы не быть в отстающих. То Володар, то сотница спохватывались и осаживали коней. Но уже через пару минут между ними вновь начиналось соперничество. За пару часов тяжеловоз и единорог покрыли расстояние дневного перегона. И если на бергамоте такой темп вообще никак не сказался, то тяжеловоз заметно устал, но даже и не думал сдаваться. Сдалась в итоге я. Простонала, подпрыгивая на очередной кочке и больно ударяясь копчиком о седло. «Привал! Давайте остановимся на привал!» «Так еще даже не стемнело!» — удивилась Агриппина Игоревна, но я скорчила такое страдальческое выражение лица, что сотница мудро передумала. Привал так привал. Отдыхать решили возле небольшого ручья, весело бегущего по кромке между лесом и раскинувшимися до горизонта полями. Володар занялся костром, сотница — лошадьми, а я просто лежала на заботливо расстеленном в примятой траве одеяле и старалась не стонать в голос. Обращенная к небу пятая точка болела так, словно с ней случился перелом. Нет, можно было, конечно, воспользоваться обезболивающим заклинанием или зельем, но Володар влил в меня столько силы и гадости, чтобы спасти от дурмана Аука, что никто из нас не был уверен, как поведет себя мое тело, добавь я к этому еще парочку заклинаний. Через пару минут стенаний боль в пятой точке никуда не делась, но была вытеснена настойчивым желанием мочевого пузыря уединиться в кустиках. Пришлось вставать. Володар и ёшка сидели на принесенном магом поленце. Сотница палочкой чертила на кусочке плешивого участка земли план по проникновению в логово разбойника. Соловей построил себе дом на семи дубах в лесочке за деревней Щабуду. Вместе с ним в логове постоянно находится караул из 10 человек. Но если нам сильно не повезет, то вся банда будет в сборе. Еще секунду назад, сосредоточенный на пояснениях Володар, резко поднял голову и посмотрел на крадущуюся в кустике меня. «Ты куда?» «Сейчас вернусь!» — бросила я, выразительно морщась от боли при каждом шаге. Спутники проводили меня сочувствующим взглядом и вернулись к обсуждению плана. А я выбрала просвет и углубилась в лесочек. Усмирив зов природы, пошла обратно, но наткнулась на поляну с черникой и немного пособирала ягоды. В результате дала небольшого маха и вышла дальше от полянки, где был лагерь, аккурат к ручью. Подумав, что это сама судьба направила меня к источнику, я решительной перевалкой криволапой утки захромала к берегу, рассчитывая умыться прохладной водичкой. На привале благоразумная ёжка развела коней, сделав небольшую паузу в их противостоянии. Бергамот остался по ту сторону лагеря и был скрыт за деревьями, а уставший тяжеловоз сотницы пасся с этой. «Эх, вот бы и мне коня!» Завистливо вздохнула я, пройдя мимо красивого и статного коня, и тут же схватилась за пятую точку. Желательно нормального коня. И если у Вселенной есть уши, то она явно меня услышала, так как на берег ручья выскочила красивая молодая лошадка. «И-и-и!» Чуть насмешливо заржала лошадь, словно потешаясь над моим вытянувшимся от удивления лицом. «Какая ты красивая!» Лошадка польщенно мотнула головой и игриво переступила копытами, явно рисуясь. Само воплощение изящества, белоснежная красавица. Ее не портила даже неаккуратная черная полоса, поднимающаяся от носа и пропадающая под челкой, словно создатель нарочно окунул кисть в чан с краской и провел по морде животного. Стараясь не делать резких движений, я неторопливо спустилась к кобыле и нерешительно замерла, инспектируя карманы на предмет завалявшихся в них сахарка или сухарика. Лошадка с интересом следила за моими попытками найти хоть что-то съестное. Так ничего и не обнаружив, я случайно задела браслет с пространственным карманом, одолженный Демьяном. Рука пропала в пустоте, нащупала то, чего там и в помине быть не должно, и вытащила на свет тушку черного петуха. «Так вот, куда я его дела!» — пришла мысль, а затем до меня докатилась вонь от протухшего мяса. «Фу!» — скривилась я, зажимая нос свободной рукой и отставляя другую как можно дальше. Увы, но лошадка приняла внезапное явление смердящего трупика за долгожданную подачку. Она с шумным фырканьем принюхалась, сделала пару шагов вперед, наклонила голову и неожиданно вцепилась в крыло петуха мощными челюстями. «Эй, ты чего?» Возмутилась я, перехватывая пернатого другой рукой. «Плюнь, каку! Плюнь! Она невкусная!» Лошадка думала несколько иначе. Она злобно зыркнула на меня из-под белоснежной челки, по собачьи зарычала и дернула головой из стороны в сторону. От мощного рывка меня занесло, нога проехала по жидкой грязи мелководья, тело потеряло равновесие, я с диким визгом села в лужу, точнее, в ручей, но слаще мне от этого не стало. «И-и-и!» — заржала победительница, подкинула тушку петуха, перехватила зубами и в один прыжок вбежала на верхушку берега. «Куда?» — крикнула я, протягивая руку с зажатым в ней пуком выдранных перьев. «Отравишься!» Но лошадь не пожелала слушать глаз разума и скрылась в подлеске. Я брезгливо выбросила перья, все, что осталось на память от петуха. Посмотрела на свое отражение в водной глади и тяжело вздохнула. «Васька, ну почему ты не слушаешь мудрых советов? Ведь хотела убрать золотые в пространственный карман. Так почему отмахнулась от этого, как от не очень важного, и в итоге забыла? Зачем вообще потащила деньги для Ора? Ведь могла оставить в доме Миродара. Могла? Могла! Вот и вышло, что из-за глупости и невнимательности в пространственном кармане оказался стухший петух, а я сама в глубокой же... Решила искупаться? Я резко оборвала процесс самобичевания и вскинула голову. Володар, вероятно, привлеченный шумом, спускался к берегу. «Ага», — меланхолично отозвалась я, все еще сидя на мелководье в мокрой одежде и полных воды сапогах. «Водичка шикарная». «Это хорошо», — эдак многозначительно улыбнулся маг. Одним быстрым движением он скинул с себя рубаху и потянулся к ремню на штанах. Я была уверена, что меня не смутить полуголым парнем. До тех пор, пока Володар с решительным видом не выдернул из штанов ремень. «Володар!» — слегка забеспокоилась я. «А ты что собрался делать?» «Топиться!» — невозмутимо ответил тот, наклоняясь и подкатывая штанины до колен. «А-а-а!» — растерянно протянула я, наблюдая за тем, как он пропускает ремень через рукава рубахи, что-то неразборчиво колдует, размахивается и закидывает сию мудреную конструкцию в воду. Агриппина предложила сделать уху. «Поедим, отдохнем, а к вечеру доедем до Щабуду и останемся там на ночевку», — пояснил маг, заходя в воду по щиколотку и останавливаюсь. Я с неподдельным любопытством следила за тем, как он поднимает руки над водой, как напрягаются мускулы предплечий, как едва заметно натягивается еле видимая нитка магии. Миг, и чуткие пальцы поймали воздух. Дернули вверх, как по команде рубашка выскочила из ручья, точно подсеченная леской, и оказалась в руках хозяина. Рыбак вытащил из импровизированной сети улов и кинул на берег. Я задумчиво понаблюдала за тем, как бьется в траве пойманный окунь размерами с мою ладонь. Припомнила, что Володар не учился в школе, но зато умел делать много интересных штук. Например, я так и не поняла, как ему удалось разрушить грезы Аука. Как он раскачал свой уровень настолько, что умел выпускать сразу несколько заклинаний. И этот его странный акцент. «Володар, а где ты научился так круто владеть магией?» Мужчина встряхнул рубашку, обдав меня холодными брызгами. Закинув свой невод повторно, он покрутил кистями в воздухе и уточнил. «Помнишь, как звали прошлого директора магической школы? Знания, вызубренные перед экзаменом, еще не успели выветриться из головы, поэтому я без запинки отчеканила. Яснозор Грозный, магистр практической магии. 7 лет проработал в школе в качестве преподавателя по базовым заклинаниям, а после больше 10 лет занимал пост директора». Я осеклась и прикусила нижнюю губу. Память еще хранила 4 из 10 созданных яснозором заклинаний, но чуйка шептала, что Володара вряд ли интересует уровень моей подкованности в биографии известной личности. «А что?» С подозрительным прищуром глянула я на рыбачившего мага. «Он мой отец». «Как?» Я аж подскочила на ноги от удивления. Поскользнулась, взвизгнула и взмахнула руками. И обязательно вновь грохнулась бы на пятую точку, но Володар ловко перехватил меня за руку и удержал. «Погоди!» — требовательно вцепилась я в сильное предплечье. «Но ведь говорили, что Яснозор, что он того, ну...» «Малость свихнулся?» — подсказал Володар, видя, что я замешкалась с окончанием фразы. «С учетом того, как и сколько о нем говорят, подозрение в отъехавшем чердаке — это еще не худшее. И нет, все слухи о его невменяемости не более, чем слухи. Яснозор, потрясающий отец, учитель и маг-изобретатель». «Тогда почему о нем сочиняют чушь?» — спросила я, зябко обхватывая себя за плечи. Промокшие штаны неприятно липли к телу и холодили ноги. Вода в сапожках громогласно хлюпала при каждом движении. Хорошо бы сбегать и переодеться в запасной комплект, но любопытство держало на берегу понадежнее любого заклинания приклеивания. Отец начал замечать, что с назначениями по обязательной отработке что-то не так. Часть перспективных выпускников уезжала в такие глухие деревни, каких и на картах не сыщешь. Они самые выдающиеся и способные внезапно получали непыльную работенку в больших и спокойных городах. Как директор, он не мог допустить, чтобы такое творилось в стенах школы. Он собрал доказательства, но совет только посмеялся. И очень скоро его сместили с должности. Мак выловил еще две рыбешки, а я тем временем вспомнила несчастного Олежку, которого отправили работать на почту. Вспомнила собственные большие беды, ждущие меня вместо уникальной работенки в долине вампиров. Нахмурилась, возмутилась. «Этого нельзя так оставить! Надо собрать всех! Пожаловаться королю и... Василиса!» Мягко осадили всю такую раскрасневшуюся и разбушевавшуюся меня. «Беги-ка ты к костру, пока окончательно не продрогла». «Но...» Володар стряхнул с рук заклинание и развернул меня к берегу. «Переоденься и обсохни, а то сил нет смотреть, как ты дрожишь и клацаешь зубами». «Я не...» «Потом...» Сильные руки мягко подтолкнули в спину. «Потом обсудим всю несправедливость этого мира. Иди скорее». Я и сама не поняла, как взбежала на крутой берег и заметила дымок от костра, тонкой струйкой поднимающейся над лесом. Пробежавшись до опушки, я прошмыгнула мимо занимающейся готовкой ёшки. Та подняла голову, озадаченно уставилась на мою мокрую одежду, хмыкнула и вернулась к своим кулинарным обязанностям. Отстукивая зубами оду холоду, я вытащила из сумки полотенце, сменное белье и стыдливо скрылась за ближайшими кустами. Обрадованные комары поспешили поприветствовать гостью голодным пищанием и радостным кусем во все оголенные места. Я ругалась, отмахивалась и воевала сперва с мокрыми штанами, которые отказывались отлипать от тела, а после с сухими, которые тоже оказались категорически против того, чтобы легко и быстро натянуться на мои влажные и порядком искусанные конечности. «Ах ты, пакость такая растакая, чтоб тебя леший прибрал!» Громкий вопль сотницы застиг меня в момент сушки ботинок. Стремительно натянув всю еще влажную обувку, я с треском выломилась из кустов, на ходу щелкая пальцами и копя силу для формирования боевого заклинания. Повышенная тревожность предположила, что нас настиг аук с волками, но реальность оказалась куда интереснее. В этой самой реальности хорошо знакомая мне белая лошадка с энтузиазмом молодого бобра точила клыки о ближайшую березку. «Охренеть!» — вырвалось у меня. Привлеченная звуком моего голоса всеядная зараза оставила ствол в покое, повернула голову и дружелюбно заржала. «Ей же плохо станет!» — всплеснула руками Агриппина Игоревна, глядя почему-то на меня. «Плохо? Ей?» — переспросила я, памятуя о петухе, и усмехнулась. «Ой, что-то сомневаюсь!» Лошадка фыркнула, оторвала кусок коры и захрустела им с азартом голодного дитятки, дорвавшегося до леденца, но сотницу это не успокоило. «Кось, кось, кось!» Ласково позвала она, опуская руку в карман и вытаскивая из него маленькое яблочко и горсть сухариков. Четвероногая красавица заинтригованно вытянула морду, подошла и ткнулась мягким носом в предложенное на ладони угощение. Куснула яблоко, с задумчивым выражением на морде похрустела сухариками и с куда большим интересом подобрала парочку забракованных сотницей картофелин. «Ты глянь, что творит!» Восхитилась ёшка, когда лошадка с жадным удовольствием первооткрывателя принялась подбирать еще тлеющие угольки. Я вспомнила источающую зловоние тушку черного петуха, преподнесенную мне старостой, и хмыкнула. Если уж после такого гостинца лошадка не отбросила копыта, то уголь ей тем более не страшен. Наоборот, может и поспособствует лучшему перевариванию той дряни, что она сожрала. «А хорошая какая!» Сознанием дела протянула сотница, поглаживая девочку по шее. «Грива точно шелк. Смотри, ногами так и выплясывает. Добрая, добрая коняшка». Лошадка сообразила, что ее хвалят, подняла голову, приосанилась, и с тихим, печальным «хрясь» за ее спиной упала обгрызанная березка. «Иго-го!» — заржал впечатленный конь сотницы. «Ого!» — не менее удивленно откликнулась его хозяйка, а я решительно подошла к всеядной и протянула руку, чтобы погладить. Чудо-юдо нечто лошадь благосклонно ткнулась наглой мордой мне в грудь, позволив себя приласкать, и блаженно зажмурилась, когда я с дуру начала чесать за ухом. От лошадки ощутимо тянуло магией, и если на черном единороге Володара эта магия была в виде небольшой цепочки усиливающих заклинаний, то стоявшее передо мной существо имело собственный источник, от которого сила разливалась по всему телу. «Не может быть!» — недоверчиво качнула я головой и позвала вернувшегося от ручья мага. «Володар, подойди, пожалуйста!» Тот кинул удивленный взгляд, отдал сотнице улов и встал рядом. «Посмотри на ее магию!» — попросила я. «Разве такое возможно?» Володар повторил сканирование и нахмурился. «Впервые вижу, чтобы у животного был собственный источник». Лошадка на слово «животное» оскорбилась и, грозно фыркнув, ударила копытом. Еще и куснуть Володара попыталась, но я бесстрашно перехватила ее за морду, прижала к груди и вернулась к почесыванию. «Ну, девочка, не буянь, он не хотел тебя обидеть». «Нет, конечно, не хотел», — подтвердил маг, пристально вглядываясь в лошадиную морду. «Более того, я почти уверен, что магия сделала тебя полуразумной, как моего бергамота, иначе ты бы не отреагировала на неприятное слово». Лошадка возмущенно дернула головой, активно не соглашаясь на роль полуразумной, и заплясала на месте, требуя у противного мага признать ее разумной на все 100. «Хорошо, убедила. Самая разумная и смышленая лошадка», — капитулировал Володар, на всякий случай отступая на шаг назад. «Еще бы понять, кто ты», — вздохнула я. Из кустов показалась недовольная морда бергамота. Единорог заметил на поляне незнакомку, принюхался, удивленно всхрапнул и, деловито печатая копытами шаг, двинулся к нам. Лошадка, в свою очередь, выгнула шею, легко выпуталась из моих объятий и сделала несколько неуверенных шажочков навстречу черному жеребцу. Замерев, она затрепетала ресницами, аки неискушенная прелестница в ожидании прекрасного принца. Воодушевленный бергамот ускорил шаг, доверчиво потянулся мордой к кроткой с виду кобылке, едва успел шарахнуться в сторону. Строптивая лошадка звучно клацнула зубами в паре сантиметров от носа единорога, демонстрируя поганый характер, грозно фыркнула на попятившегося жеребца и повернулась ко мне. Разочарованно ткнулась в пустую ладонь, со скорбным вздохом опустила голову и принялась вынюхивать в траве еще одну забракованную сотницей картофелину. «Володар, а помнишь, ты говорил, что единороги бывают разными, и что возле Щабуду как раз бродит одна такая крайне агрессивная особь женского пола?» Я с надеждой глянула в синие глаза мага. «Может, это она?» Володар замешкался, обдумывая такой вариант. Еще раз посмотрел на лошадь, сравнил с бергамотом и качнул головой. «Не думаю. Единороги не имеют внутренних магических источников. Скорее, это какой-то крайне нестандартный опыт скрещивания нескольких видов. Хм, Василиса, а ты помнишь сказку про конька-горбунка?» «Сомневаюсь, что это его праправнучка», — улыбнулась я. «Я тоже», — остался невероятно серьезен Володар. «Но та история началась с поимки удивительной кобылицы с золотой гривой и рождения трех коней. Двух красавцев и конька-горбунка. Что, если та кобылица топтала посевы где-то неподалеку?» «Ой, скажешь тоже!» Рассмеялась я и посмотрела на странную лошадь. Та прекратила поиски съестного и рухнула на землю. С веселым ржанием перекатилась на спину и, высоко задрав неподкованные копыта, принялась валяться на траве, игриво выгибаясь, точно очень большая белая кошка. «Как ты думаешь, она позволит мне ее оседлать?» Володар пожал плечами, принес из своей сумки запасную узду и перекинул мне. «Не узнаешь, пока не попробуешь». «Ну что я могу сказать про эту лошадь?» Зря Володар причислил ее к полуразумным видам животных. «Ох, и зря!» После обеда паршивка подъела все рыбьи головы, ради интереса куснула котелок и оторвала от него ручку, за что была бита по наглой морде сотницей моими же сушащимися штанами. Обиженно всхрапнув, коняшка отошла в сторону и призывно посмотрела на меня, всем своим видом демонстрируя, что не возражает против ознакомительной прогулки с ведьмой. «Была не была». Решительно поднялась я и под одобрительные комментарии друзей пошла к чудо-юдо-коняшке. Ранее-то охотно доказала, что хорошо знает все команды и узду, и вообще ну очень послушная, поэтому я решила рискнуть и, подведя девочку к ее же поваленной березке, поднялась на пенек. Но стоило мне запрыгнуть на ее спину и легонько толкнуть пятками в бока, как коняшку словно леший подменил. Начнем с того, что у этого чудовища с белоснежной гривой случился кратковременный провал в памяти, и она напрочь забыла, что вообще-то везет на себе всадницу. Негодяйка оказалась глуха к моим воплям, крикам и страдальческим мольбам скакать медленнее. А лучше так вообще притормозить и подумать о своем поведении. Куда там? После этих слов она сорвалась на такой стремительный забег, что все вокруг слилось для меня в один мелькающий, размытый образ. И никакие истеричные «Стой!» на безобразницу не подействовали. Еще лошадка наотрез отказывалась скакать по утоптанной дороге, предпочитая с наскоку влетать в непролазные дебри, горцевать по раздольным полям и штурмом брать неглубокие реки. Но хуже того, у паршивки была отвратительная привычка замирать на месте, отчего инерция всякий раз знакомила мой лоб с лошадиной шеей и пыталась сбросить вниз. Всеядная негодница утихомирилась, лишь когда моя прическа начала напоминать одно сплошное гнездо для воронья, голос охрип от воплей, а самомнение плакало и просилось на ручки. Только тогда эта белоснежная сволочь опомнилась, повернула голову и посмотрела на меня добрыми глазами, в которых сквозила ехидная. «Тебе же было весело?» «Верну обратно!» Сипло пообещала я скорее самой себе, чем неукротимой кобыле, и трясущимися пальцами дернула поводья. «Пошли! Надо найти Володара и Агриппину, а то уедут без нас на штурм банды соловья. Все веселье пропустим!» Лошадка дернула ушами, восторженно скакнула в бок, явно не желая пропускать что-то интересненькое, и побежала обратно на поляну. При нашем триумфальном возвращении немолодая ёшка охнула и молча протянула мне гребень, а Володар — флягу с настоем из трав. Пока я сражалась с колтунами в волосах и вытаскивала из них мелкий лесной мусор, остальные собрали вещи, затушили костер и приготовились выезжать. Белогривая паршивка куснула единорога, игриво стрельнула глазками в приосанившегося тяжеловоза, вклинилась в середину строя и, как ни в чем не бывало, побежала с остальными по пыльной дороге, ведущей до деревни Щабуду.